Он высадился в Калиуре, столь утомленный плаванием, что спутник припроводил его в командорство Дузан, где лекари окружили страждущего вниманием и заботой. Вокруг резиденции расстилались пустоши, гора Алариха возвышалась над белесоватыми вершинами холмов, поросших соснами и тощим кустарником. В долине Оды, с той и с другой стороны реки, виднелись перемежавшиеся друг с другом виноградники, и нивы, и серые листья оливковых деревьев трепетали на солнце. Невыразимый свет делал прекрасным этот пейзаж, напоминавший Иудею. Именно здесь угас брат Джослен, без единой жалобы, как говорили тамплиеры, там, где призвал его Господь. Поскольку у него не было смены одежды, кроме насильного платья, в нем его и оставили, а скромный багаж и доспехи вернулись ордену. В капелле отслужили мессу, а потом погребли его среди братьев в красноватой земле внутри орденской ограды. Братья Дузана почтила память покойного сотней молитв «Отче наш», прочитанных в течение недели, протекшей с его кончины. Согласно уставу, в течение 40 дней кормили нищего, словно Жаслен был еще жив. Все было сделано как должно, ибо Жаслен жил и умер, как полагалось и как учили молодых рыцарей. Днем и ночью, старательно исполняя свои обязанности, руководствуясь изречением мудрейшего из пророков, который сказал: «Приму я чашу спасения». Иными словами, отомщу за смерть Иисуса Христа собственной смертью. Ибо как Иисус Христос не пожалел своей плоти за меня, так я обязан отдать душу за братьев своих. Именно эта жертва угодна Господу.